изобретатель Александр Грэм Белл, 1847-1922, в 1876 году получил патент на телефонный аппарат. В 1877 создал компанию Bell Telephone. Клэренс Бёрдсай, 1886-1956, бизнесмен, изобретатель процесса заморозки продуктов. Его фамилия Бёрдсай звучит в точности как словосочетание «birds eye» — «птичий глаз», который стал его товарным знаком. Роберт Эдвард Ли, 1807-1870, знаменитый генерал, участник гражданской войны на стороне южан. В феврале 1865 года был назначен главнокомандующим армии Конфедерации, но через два месяца был вынужден сдаться генералу Гранту и подписать капитуляцию. Она уверена, что мы не проиграли в гражданской войне, что генерал Ли принял генерала Гранта за лакея и просто отдал ему свою саблю. Ее семья в Мемфисе хранит какие-то фамильные ценности генерала Ли. А вот от генерала Гранта только и памяти, что пустые бутылки из-под виски.